Глава 11. «Да, я поднимаюсь с места, чтобы не разговаривать, глядя на него снизу вверх. Извини за прямоту!» — человек с челкой едва качнул головой, а челку вздыбил, будто от сильного порыва ветра. «Ты слабее меня, я чувствую!» «Понимаю. Маг ветра, скорее всего, не видит уровня других магов в числовом отображении, как вижу их я. Но силу он чувствует. Он в одиночку зачистил целый рой, — вступил из-за меня плазма. «Слабый рой», — возразил человек с челкой. «У него есть магические помощники, и он умеет летать», — плазма продолжает отыгрывать моего адвоката. «За речкой умение летать ему не поможет. Доводы плазмы человека не трогают». «Я с пониманием. Если маг ищет повод отделаться от меня, я ему помогу отделаться. Мне поводырь по принуждению тоже ни к чему. Ты меня не знаешь, а потому не доверяешь. Я бы тоже не доверял. Нет проблем. Пойду один». «Один ты далеко не уйдешь», — возражает человек. «Я же сказал, умение летать тебе не поможет». «Другого выхода у меня нет». Выдерживаю прямой взгляд человека с челкой, не отводя глаз. Я и в самом деле его понимаю. Кто я такой, чтобы из-за меня рисковать? «Я тебя проведу», — тихо сообщает он, — «но недалеко. До ближайшего безопасного места за рекой. Дальше сам». «Спасибо». «Не уверен, что тебе стоит меня благодарить. Меня зовут Ветер». «А меня Кротовский». «Собирайся, Кротовский. Через полчаса выходим». «Ему собраться, только подпоясаться». Теперь и Короб вставил свои 5 копеек. Ветер хмыкнул и больше ничего не сказал. Развернулся и ушел. Мы вышли минут через 40. Плазма проводила до выхода из метро. У ворот мы подождали Ветра. «Подпоясался». Ветер усмехнулся. От его усмешки мне по лицу ударил порыв ветра. «Подпоясался. Тогда пошли. Плазму закроешь за нами?» «Вдвоем идем?» Задаю уточняющий вопрос уже за воротами. «Вдвоем? Рейд долго собирать, и нужды в нем совсем нет». Ветер пошел вперед очень легкой, я бы сказал, какой-то воздушной походкой. «Не проще до реки было на машине доехать?» — спрашиваю, поравнявшись. «Проще, но не умнее. У сильных раптов очень хороший слух. Они слышат шум мотора с того берега. Больше ничего не спрашиваю». Этот человек явно не испытывает ко мне симпатии. Навязываться к нему с разговорами — только зря раздражать. Захочет сказать что-то важное — скажет сам. Мы идем по шоссе, заполненному ржавеющими машинами. Наверное, по пешеходному тротуару идти было бы проще, но ветру виднее. Он легко лавирует между плотно наставленными транспортными средствами. Когда-то они тормознули на светофоре, да так и навсегда и остались здесь. Во многих кабинах и салонах мертвые тела. Как они умерли? Проходя мимо мертвого байкера, непонятно как усидевшего за рулем трехколесного мотоцикла, забылся и задал вопрос. Ветер обернулся и приложил палец к губам, показывая, что говорить здесь не стоит, а потом указал пальцем вверх на зеленую луну. Что виной всему токсичная луна? Я и сам понимаю. Ладно, обойдусь без подробностей. Будем считать, что луна не всех превратила в раптов. Некоторые просто не пережили мощный выброс радиации. Мы дошли до широкополосного моста через реку. Мост тоже забит машинами, но ветер по нему идти не пожелал. Он сошел с дороги и спустился под мост. Мы забрались на подмостные фермы и пошли по техническому решетчатому ходу. Видимо, его использовали рабочие для обслуживания мостовых конструкций. Сам я не вижу пока причин для таких мер предосторожности. Радар в километровом радиусе ничего не показывает. Но не спорит же с проводником. В какой-то миг ветер остановился и дал знак замереть. Замираю, хотя и не вижу причин. Вызываю радар. На самом краю радарного круга показалась точка, черного цвета. Черный цвет означает противника, которого мне не одолеть. Точка очень быстро приближается. Вжимаясь спиной в мостовую ферму, что за монстр торопится по нашей душе? Точка на радаре все ближе, но я по-прежнему ни черта не вижу. Смотрю вопросительно на ветра. Тот усмехается и опять показывает пальцем в небо. Опять указывает на луну, что ли? Насмехается? Все же выглядывая осторожно из-за огромной металлической конструкции и задирая голову вверх. Да, теперь вижу. Огроменный, как авиалайнер, куродактиль величественно проплывает под облаками. Это ж какой у него размах крыльев? Это ж целый сухой суперджет по габаритам. Минут 10 мы простояли, не смея шелохнуться. Ветер отмер. Только когда мега-куродактиль улетел обратно на запад, сделав разворот над рекой. Прошли до конца моста. а потом забились под какую-то бетонную плиту, как мыши. Здесь можно говорить. Ветер достал из рюкзака бутылку с водой и отпил. Это и есть безопасное место, до которого ты хотел меня довести. Оно самое. Не передумал еще идти дальше? Не передумал. Хотя, конечно, страшно. На этом берегу все рапты такие. Не все. Таких великанов, к счастью, немного. Показываются нечасто. Это тебе, кротовски, повезло. Сразу нарваться на монстра вне категорий. Монстр вне категорий. Так их называет орк. Говорит, если кому-то удастся раздобыть такого макар, тот может считать, что вытянул счастливый билет. Понимаю, орк на ветер слов не бросает. Как ты сказал? Заинтересовался ветер с улыбкой. На ветер слов не бросает. Хорошая метафора, надо запомнить. Ага, бери на вооружение. Ветер рассмеялся, подняв небольшим смерчем пыль и бумажный мусор. Кротовски, где ты нахватался всех этих поговорок? В своем мире? Ага. Отсмеявшись, маг достал из рюкзачка сильно потрепанную карту города. «Смотри, Кротовский!» — он обвел пальцем небольшую область. «Вот этот район очень опасный. Потому что вот здесь, видишь, крестиком отмечено, это постройка, которой раньше не было». «Что значит «раньше не было»?» — удивляюсь. «Откуда она взялась? Рапты построили». «Рапты ничего не строят, только разрушают. А постройка просто появилась, и все. В основании круглая, высотой 7 метров, не больше. Кротовский, без шуток. Если такое увидишь, беги оттуда подальше». Возле таких построек всегда бродят очень сильные раи. Странно. Как может появиться постройка сама собой? Не знаю, Кротовский. Это мне у тебя впору спрашивать. Откуда взялся орк? Откуда взялся ты? Может, и постройка оттуда? Ну нет, я с подобным тоже не сталкивался. Но спасибо за совет. Буду обходить 10-й дорогой. 10-й дорогой, — повторил ветер и усмехнулся. Смотри дальше. Вот здесь гидрораспределительный узел. Проще говоря, вход в тоннель канализации. В том тоннеле тоже рапты встречаются, но с ними справиться можно. Понимаю. Мне надо суметь добраться до канализации. А это что за отметка? Показываю на карте еще одну закорючку. Ветер почесал в задумчивости подбородок, но не ответил. Я на всякий случай спросил, вдруг тоже что-то опасное? Не опасное, наконец ответил он нехотя. Там мы крупного рапта завалили, а макар забрать не смогли. Пришлось срочно уходить. «Так давай сходим, — предлагаю ветру, — заберешь макар». «А вот это уже опасно. Я имел в виду, что тело рапта угрозы не представляет, но ходить туда рискованно. Постройка, которой раньше не было, от того места совсем рядом. Можем нарваться». «У меня есть радар, признаюсь. Если поблизости будут ошиваться рапты, уйдем оттуда. А если нет, спокойно заберешь ценный кристалл». Ветер прикусил нижнюю губу и сморщился, решая, как поступить. Хотел идти туда рейдом, с прикрытием, но если у тебя радар, это твоя птица, да? Да. Ладно, Кротовский, давай сходим. Тогда уж заодно доведу тебя прямо к канализации. Я выпустил из инвентаря ныры Гамлета. Когда они рядом со мной, радар показывает дальше и подробней. Ветер сначала косился на волка с опаской, но быстро убедился, что тот не опасен. Наоборот, серый бежит впереди нас, готовый в случае чего принять на себя первый удар. До места, отмеченного на карте, добрались без приключений. «Вот за тем углом, Кротовский!» — едва слышно шепнул ветер. «Проверь по своему радару». «Нет там никого. Пошли!» Заходим в здание, которое когда-то было продуктовым супермаркетом. «Здесь много битого стекла», — предупредил ветер. «Постарайтесь не наступать». «Битое стекло — не проблема. А вот тухлой рыбой здесь воняет невыносимо». «Так это же рептилоид», — усмехается ветер. «Он и есть рыба в каком-то смысле». Приближаемся к телу. Ох, и страшен он был при жизни. Клыки больше, чем у ныра, хотя и человекообразный. Прикидываю его рост. 3,5 метра примерно. И да, тухлой рыбы несет именно от него. Ветер скинул рюкзак и начал выкладывать хирургические инструменты. «Ныр, прошу серого, помоги человеку достать макар, а то он той пилкой долго будет панцирь вскрывать». Ныр подошел к телу и всадил когти в грудную клетку. Шкура у рапта на зависть. Серому пришлось повозиться, чтобы добраться до макра. Если труп так трудно подается, что говорить про живого? Этот рептилоид — просто машина для убийства. «Как вы его одолели?» — спрашиваю довольного ветра, убирающего крупный черный кристалл в карман. «Толпой валили. Видишь, какой разгром в магазине?» «Вижу. Ни одной целой витрины. Нам еще повезло. Сильные рапты, хотя и не собираются в крупный рой, но все равно обычно ходят группой. 3-4 особи. По одному встречаются только гиганты. А этот один был? Ну да. Не знаю, зачем он в магазин пришел. Мы здесь с ним столкнулись лоб в лоб. Я сразу штормовой ветер на него нагнал. Уронил, потом остальные подключились. Видишь, у него левый бок обожженный. Это плазму приложило. Ладно, пошли, не будем судьбу испытывать. Ветер, обожди. Подтормаживаю мага. Отсюда до той постройки, которой не было, недалеко совсем. Хочу на нее взглянуть. А вот это кротовски очень плохая мысль. Не советую. Да мы аккуратненько. Моя птица взлетит над той высоткой и одним глазом посмотрит. Кротовски, ты не понимаешь. То здание тоже посмотрит на твою птицу. Если хочешь рисковать, пожалуйста, только дай мне сначала уйти. Так и сделаем. Ветер, ты иди. Я подожду сколько надо. Спасибо за помощь. Не уверен, что тебе стоит меня благодарить. Мак развернулся и вышел из здания. Мы с Ныром и Гамлетом побродили по магазину. Я нашел бутилированную воду, черный нашел сухари, а серый — мясные консервы. Только решили поесть в другом месте. В магазине из-за запаха тухлой рыбы никакого аппетита. Гамма, обращаюсь к птичу. Полагаю, ветер отошел достаточно далеко. Слетай, посмотри осторожно, что там за здание. Гамлет вылетел в разбитое окно и набрал высоту, очень быстро взлетев над крышей некогда жилой 12-этажной свечки. «Гамма, ну что там?» — спрашиваю мысленно. «Шухер, валим, оно меня засекло». В тот же миг на границе радарного круга появились бордовые точки очень опасных противников. Много точек, и скорость у них очень высокая. «Бежим!» Тапливаю так быстро, как только могу. Боюсь, прав был ветер. Умение летать мне не поможет. Бегаю я пока еще быстрее, чем летаю. Мы несемся по улице к спасительной канализации, надеюсь, что к спасительной. Нас преследуют и по земле, и по воздуху. Особенно быстро дистанцию сокращают куродактили. Вот у них нет проблем со скоростью полета. Машут перепонками, только в путь. Им даже Гамлет скорости уступает. Черный попытался применить фирменный прием. Молнии плюс смертельное невезение. Увы, на такие туши ни молнии толком не повлияло, ни проклятие. Два куролета слегка зацепились крыльями друг за друга, но быстро выровнялись. Останавливаюсь и вскидываю ружье. И в считанные секунды выпускаю в летунов весь 30-зарядный боезапас. Ага. Проняло бройлеров, щипанных. Трое из пяти пошли на снижение. Однако еще два продолжают преследование. Гамлет на лету орет что-то оскорбительное и отчаянно маневрирует, заныривая под брюхо то к одному, то другому, заставляя летунов тормозить и менять направление. А мы с Ныром бежим дальше. Нас догоняют собащеры размером с конящеров или даже с лосящеров. На чем только такие туши отожрали? «Задержу!» — выкрикивает Ныр и кидается куда-то в сторону, прорыв на бегу, вызов на бой. Собащеры сагрились на волка и побежали за ним. Волк по прямой не способен бежать так быстро, как они, но в ловкости превосходит. Огромными зайчьими прыжками серый уводит четвероногую погоню за собой. Теперь я убегаю в одиночестве и убегаю от человекоподобных 4-метровых рептилоидов, который сознанием дела меня обкладывает, перестраиваясь в широкую цепь. Голову вдруг пронзает властный приказ. «Остановись!» «Кто это? Что это сейчас было?» Стряхиваю наваждение, бегу дальше. Приказ повторяется, будто в разгоряченный мозг втыкают раскаленную иглу. «Долбанные телепаты! Они еще и долбанные телепаты! Дать бы по ним очередь из бронебойных, да только зарядов нет. Все в куриц выпустил!» Я уже вижу гидротехнический узел, только не вижу смысла к нему бежать. Во-первых, без Ныры Гамлета никуда не пойду. Во-вторых, даже если спущусь в канализацию, раптов это не остановит. Остается один вариант. Выбегаю на шоссе, запруженное машинами. Здесь должно быть полегче. Нет, ни разу не полегче. Рептилоиды скачут прямо по машинам. Под их когтистыми ногами проминаются крыши легковушек. Активирую эффект планирования и взлетаю над шоссе. Кабы не куродактили, это было бы моим спасением. Но куродактили никуда не делись. И даже те трое, которых я подстрелил, уже вернулись в строй. Ранения оказались некритическими. Делаю еще один рывок, добираюсь до моста и пикирую в воду. Река встречает освежающей прохладной водной толщей. Заныриваю поглубже, к самому дну и гребу, что из сил. Если в реке водятся еще крокозавры, то мне не спастись. Проходит минута. Неужели крокозавров в реке не оказалось? А остальные рапты в воду не полезли? Остальные рапты к водной среде не приспособлены. Передаю своим духам мысленный посыл, чтобы спасались в воде. Нейр ответил благодарностью. От Гамлета прилетело раздражение. Он, дескать, не водоплавающая птица, но к реке полетел тоже. Когда черный влетел в воду, я его поймал и отправил в инвентарь. На пару с Ныром мы доплыли до водозаборника и уже через него проникли в канализационный тоннель. Обошлось. Погоня нас потеряла. «Может, перекусим?» — предложил Ныр, когда мы присели передохнуть внутри огромной бетонной трубы. «Ого! Я смотрю, тебе досталось!» — осматриваю шкуру волка, перепачканную в крови. «Даже твоя композитная шерсть не спасла!» «Да вообще звери!» — волк нервно зевнул. «Мои челюсти — капкан, а их челюсти — штамповочные прессы. Я думал, все, сожрут. Кстати, что там черный увидел? Что там за постройка такая, которой раньше не было?» «Это мы сейчас выясним», — выпускаю Гамлета из инвентаря. «Гамма, рассказывай, что ты увидел».